Словарь славянских богов и духов. Первое. Основные боги и духи. Баба-Яга. Яга, Йендза, Гандра, Юга. Сказочный персонаж. Сказочный персонаж. Имя, возможно, восходит к словам со значением «ужас», «змея». Уродливая старуха, живущая преимущественно в лесу, в избе на курьих ножках. Как правило, она владеет волшебными предметами и наделена магической силой. В ряде сказок уподобляется ведьме, могущественной колдунье, матери или сестре других колдуней, обитающих у моря, иногда в подземном мире. Чаще всего отрицательный персонаж, но иногда выступает в качестве помощницы героя. Считается, что образ Бабы-Яги восходит к образу проиндоевропейской богини смерти, войны, колдовства и хозяйки леса. Бадняк. Ветвь или целое дерево у южных славян, которое кладут в костер в сочельник и позже в виде полена приносят домой. Некоторые исследователи считают бадняка воплощением духа растительности, видя в нем древнее божество, которое сгорает, чтобы возродиться. Для этого, вероятно, раньше баднику приносились жертвы и возносились молитвы о плодородии полей, здоровье и счастье семьи. Сожжение бога символизировало солнечный свет, обеспечивающий животворящую силу солнца в наступающем году. Белобог. Белун. Гипотетический западнославянский бог удачи и счастья. Восстанавливается для западнославянской мифологии на основании двух источников – Чернобога, упоминаемого у балтийских славян в славянской хронике XII века Гельмонда, и обозначения ряда географических объектов типа «белый бог». Александр Афанасьев считал, что белорусский Белун, представлявшийся в виде старца с белой бородой, который указывал путь заблудившимся и мог давать подарки жнецам в обмен на услугу, был восточнославянским подобием Белобога. Существовали пословицы «темно в лесу без Белуна» и «с Белуном не поспоришь». Так Белун решил. В реконструкции сторонников идеи близости славянской мифологии к зороастризму высшее божество, подобное Ахура Мазде, роду, противостоящее демоническому противнику, вроде черта. В массовой культуре Белобог – персонаж книги Нила Геймана «Американские боги», представлен как замена Чернобога, на момент повествования отсутствующая. Только в конце книги намекается на переход власти от Чернобога к Белобогу. Берегини. Женские духи – олицетворение спасительного берега. В отличие от злых сестер лихорадок и упырей, средневековые книжники упоминают, что берегинь было 30 или 39 сестриц. Возможные реликты культа берегинь связаны с культом деревьев и растительности. У украинцев описана перегеня, ряженая девушка, пугающая подруг шутки ради. В вытянутые вверх руки она брала клубок, изображающий голову, а руки и плечи закрывала одеждой. Перегений также называли обряд, сопровождающий прополку свеклы и главного персонажа этого обряда, самую проворную в работе девушку. Перегеню обматывали красными поясами, снятыми со всех участниц прополки, оставляя открытыми лишь глаза и рот. Обматывались и поднятые над головой руки, в которых девушка держала цветок. Нередко перегеню несли на плечах. Бода. Неизвестное польское божество. Водан, Ныя, Вода. Почитавшиеся вместе с Ладой и Лелей. Божич. Предполагаемый бог у южных славян, родившийся на Рождество и символизирующий Новый год, весну и молодость. Божич является в рождественских обычаях в сопровождении золоторогого оленя и свиньи. В языках южных славян это слово было перенесено на современное название Рождества. Считается, что фигура Божича, вероятно, является отголоском культа Сварога, да бога дождь бога. Вела. Некая древнерусская богиня, предположительно близкая Велесу. Также возможна ее связь с вилами. Вилы. Самовилы, самодивы. Категория женских духов в основном у южных, отчасти восточных славян. В отличие от берегинь, противопоставлявшихся лихорадкам и упырям, были природными персонажами, как благожелательно, так и отрицательно настроенными к людям. Выступали хранителями лесов, родников. Велес. В современных реконструкциях бог скотоводства, земледелия, торговли, магии, поэзии, луны, диких животных, медведей, волков и мертвых. Согласно некоторым исследователям, буквально «великий бог». Функции покровительства магии и поэзии восстанавливаются на том основании, что сказитель Баян назван в слове о полку Игореве XII века Велесовым внуком. Образ хтонического божества Велеса, связанного с Навью, то есть загробным царством, реконструируется преимущественно по фольклору о лешем, Йолсе, а также балтском образе черта Велеса. Каменный идол Велеса упоминается в житие Авраамия Ростовского, XV века. Если верить поздней легенде, идолу Велеса поклонялось племя ильменских славян еще со времен Александра Македонского. Город Велес имеется в славянской Македонии. Венера. Палапская богиня любви. Почитавшаяся в Магдебурге и Торуне. Возможно, летописное название Лады или Живы, Сивы. Вицера. Славянская богиня вечерней зари. Волос. Скотий бог, покровитель скота, бог всей Руси, соотносимый с золотом, X век. Предполагается, что идол Волоса стоял под горой в районе Киевского Подола, населенного преимущественно ремесленниками и купцами. В Великом Новгороде сохранилась церковь Власия на Волосовой улице. Существует мнение, что на этом месте некогда располагалось капище Волоса. Согласно легенде, от имени Волоса происходит название города Волосово, историческая Водская Пятина, ныне Ленинградская область, что нашло свое отражение в официальном гербе города. Есть мнение, что Волос и Велес были одним божеством. Другая точка зрения утверждает, что это всего лишь народная калька, образ святого Власия Севастийского. Гениль. Гонила, Гонило, Гонидло. Согласно сообщению Титмара Мерзебургского, XI век, палапский лужицкий бог, защитник скота, отождествлялся с неким посохом, на конце которого имелась рука, держащая железный обруч. Пастырь села, где находился этот амулет, носил его с собой от дома к дому. При входе в жилище носитель посоха приветствовал его такими словами: «Не спи, Хеннил, не спи!» После обильного угощения жреца Генниля скот хозяев поступал под покровительство упомянутого бога. Также в местности близ Зальцведеля в определенный день в году соблюдался следующий обычай. Из общинного леса привозили дерево, ставили его в селении и плясали вокруг, восклицая «Генниль, Генниль, бди». Считается, что имя Генниля происходит от слова «гон», близок к балтскому «ганиглесу», богу леса, пастухов, пастбищ. возможно, как пастушеский бог, имел также отношение к утренней и вечерней заре. Годрак, Годерак, Ганодрак. По сообщению епископа Берно, XII век, малоизвестный бог у бодричей, почитавшийся в зверине. Якобы померанский бог лесов, вероятно, покровитель мореплавания и богатства, от слова «гойный», то есть «добрый», «здоровый». В христианскую эпоху – святой Годегард. Возможно, речь идет о Генниле. Да бог, дай бог. Мифический злой царь и бог смерти и нижнего мира у сербов. Первоначально, скорее всего, благодетельное божество, демонизированное во времена христианства. 1860-е года в Мачванском округе Сербии Жованом Радоничем были записаны две сказки о Дабоге. В первой Дабог пожирал людские души, во второй боролся с посланной богом пчелой, которая подслушала его разговор с чертями. Дождь-бог, восточнославянский бог солнца, сын Сварога, буквально «дающий бог». Образ дождь-бога, по всей видимости, является древним индоевропейским наследием, восходя к корням даг-таг. Возможно, родственен скандинавскому дагу, олицетворению дня, ирландскому дагде, хорошему богу. В средневековой книжности, в том числе в слове о полку Игореве, предок русских людей от князя до земледельца. В фольклоре закрывает зиму и открывает весну, покровитель свадеб. Был известен как западным, так и южным славянам. В XIX-XX веках на Украине исследователи записали песни с упоминанием дождь бога. Дева. Западнославянская богиня, соответствующая Венере, почитавшаяся в Магдебурге и Торуни. Девана, Дзевана, Дзиевана, Дзивица, Дзевоя, Зевония. Преимущественно западнославянская богиня дикой природы, лесов, охоты и луны. В источниках Дзевана впервые упоминается в XV веке Яном Длугошем, который сравнил ее с римской богиней Дианой. Как аналог Артемиды, Дзивица присутствовала в фольклоре лужицких сербов. Белорусам была известна Дзевоя, богиня девичества, по всей видимости, та же Девана. Различные теории возводят имя Деваны к словам со значениями «дева», «девственница», «дикий», «дива» и даже «девять». В славянском фольклоре имеются девоны, дзиевоны, горные духи женского пола или демоны, живущие в пещерах, занимающиеся прядением. Кроме того, растение коровяк в польском языке носит название Дзивана. Согласно Mater Verborum, Дивана – богиня охоты, дочь Перуна и летницы. Денница – богиня утренней зари у восточных славян. Дзидзилея, Дзидзелия, Дидилия. Богиня польского пантеона, также известная восточным и южным славянам, якобы соответствующая римской Венере. Предполагается, что имя Дзидзилеля означает буквально «великая леля, старшая леля». Некоторые считают, что эта богиня, возможно, была связана с болгарскими Додолой, Пиперудой, эпитетами громовержца Перуна, возможно, когда-то являвшимися именами его жен. Див. Некое славянское злое божество, живущее в дереве и предвещающее своим криком беды Руси. XII век. Имя божества происходит от древнего индоевропейского слова, обозначавшего категорию богов. Дивия. Богиня, вероятно, супруга Дия, древнерусское обозначение Зевса в рукописи XI века, то есть Гера. Также возможно, что образ Дивии является оригинальным и удержал память о древней славянской богине, аналогичной греческой Рее, матери Зевса или даже Гее, его бабке. Дид. Гипотетический славянский бог супружеского счастья. Считается, его имя образовано из песенного рефрена «Ой, Дид Лада». Возможно, Дид был третьим сыном богини Лады после Леля, Ляли и Палеля, Палели, либо отдельным духом и божеством, благорасположенным к прочным союзам, верности до самой смерти, семейному счастью. Дирцея. Малоизвестная чешская богиня, по источникам XVI-XVII веков, наряду с богом Зелу, покровительствовавшая девушкам-амазонкам. Додола. Пеперуда. Главная участница южнославянского обряда вызывания дождя. Обычно увитая зеленью девушка, которую обливали водой. Доля. Среча. Вещая дева доброй судьбы у восточных и южных славян. Дриван. Небесное божество или культурный герой, создатель земледелия у болгар. Дый. Обозначение Зевса в древнерусской книжности, а также олицетворение дождя. Некоторые считают, что изначально под именем Дый славяне, подобно всем индоевропейцам, понимали некого верховного небесного бога. Ежибабель. Муж Ежибабы, бабы-яги у чехов. Желя. Жля. Олицетворение горя и плача у восточных славян, XII век, выступала в паре с Карной, аналогично балтской Декле. Согласно слову о полку Игореве, скачет по земле, рассыпая горящие угли из рога. Некоторые ученые связывают Желю с малоизвестным чешским богом Зелу. Жива, Зива, Сива, Сиве. Синна, Силуэ, Красопани, богиня Полабов и города Раце, Рацбурга. Согласно хронике Гельмольда, XII век. Подробное описание ее внешности приводится у Конрада Бото, XV век. Судя по значению слова, то есть буквально «жизнь», являлась богиней-матерью и богиней плодородия. Некоторые современные исследователи указывают, что у южных славян Жива выступала в роли одной из вил и ассоциировалась с планетой Венерой. В Mater Verborum связывается с Церерой, богиней злаков. В любом случае, Жива у балтийских славян, наряду с Дзивицей, выступала в той же роли, что Морана, Маржана, Мокош, у западных и восточных, являясь по существу единственным женским божеством, о котором имеются более или менее содержательные исторические сведения. Живе, Сиве. По Яну Длугошу, XV век, в польской мифологии бог жизни, шумящего ветра, герой, супруг Нии, вероятно, изначально мужское соответствие богине Живе. Согласно Диаментовскому, XVIII век, Живе поклонялись в святилище на горе Живец, где в первых числах мая собирался народ и просил себе долгой жизни и благополучия. Считалось, что Живе мог превращаться в кукушку, чтобы объявить срок жизни. При этом карался смертью любой, кто убивал кукушку. Кроме того, у Живе было возле Кракова святилище, где имелось изваяние мужа из золотистой бронзы, одетого в львиную шкуру и державшего рукой суковатую дубину. Перед ногами идола располагались поросенок и бык. Жиж. дух подземного огня у белорусов. Жыцень. Дух осени в белорусской мифологии. Заря. Зареница. Олицетворение зари, утренней и вечерней, у восточных славян. Зелу. По источникам XVI-XVII веков малоизвестный чешский бог, богиня, которому приносили в жертву волосы и ногти. Возможно, если исходить из описания культа и значения слова «зелень», божество растительности, а также солнца смерти. Кроме того, с именем этого бога связано древнеславянское название планеты Меркурий – Зелон. Зюзя – бог зимы в белорусской мифологии. Еса – Еша, Яша, Ясза, Ясса. Согласно Яну Длугошу, 15 век, верховный бог-громовик в польском пантеоне, впервые был упомянут около 1412 года в проповедях Лукаса из Вельки Казьмина, который предостерегал от поклонения Еше и другим богам во время весенних ритуалов и народных представлений. Ян Длугош сравнил Есу с римским богом Юпитером. Якобы поляки верили, что он, как самый главный бог, несет ответственность за все благоприятные погодные явления и за все, что с ними случается, как злое, так и доброе. Если они также оказывали самые высокие почести по сравнению с другими божествами и чаще совершали жертвоприношения ему. Польский мистик Бронислав Трентовский в середине XIX века писал: «Еса создал мир и все, что в нем существовало. Поэтому Триглав, услышав это, оторвал себе три головы, и из вытекшей из них крови возникли сонмы трех сменяющих друг друга божеств». Некоторые исследователи считают Есу плодом вымысла. Другие производят имя верховного польского бога от слов со значениями «существующий», «бог», «дающий огонь», «солнце», «карающий огнем» и тому подобное, сравнивая то со скандинавскими богами асами, то с кельтским Езусом. Особняком стоит гипотеза Бориса Рыбакова, который возводил имя Есы к слову «ящер», отсюда встречающееся в песнях имя Яша. По мнению академика, Еса был связан с водным подземным миром и таким образом представлял скорее аналог царя морского подводного новгородских былин. В целом, данное объяснение не так уж и невероятно, учитывая, что скандинавский пантеон, например, возглавлял владыка мертвых Один. Если предположение Бориса Рыбакова верно, то и Есу логично отождествить с царем морским. Поэтическое описание царя морского дал Михаил Ломоносов в Петриаде. «В недосягаемой от смертных стороне, между высокими кремнистыми горами, что мы по зрению обыкли звать милями, покрытый золотым песком простерся дол. Столпы вокруг его огромные кристаллы, покоем обвелись прекрасные кораллы. Главы их сложены из раковин витых, превосходящих цвет дуги меж туч густых. Палаты из одной иссечены горы, верхи под чешуей великих рыб бугры. Уборы внутренний покров черепоножных, бесчисленных зверей во глубине возможных. Там трон, жемчугами усыпанный янтарь, на нем сидит волнам седым подобный царь. В заливы в океан десницу простирает. Сафирным скипетром водам повелевает. Одежда царская, порфира и вессон, что сильные моря несут ему пред трон». Карна. Возможно, древнерусская богиня смерти и войны, 12 век. Аналогичная балтской карте. Квасура. У Григория Глинки начала XIX века корс, корсунь, корша, корж. гипотетическое славянское божество, являвшееся покровителем охотников до пива и меда. Его описание у ранних авторов позапрошлого столетия явно создано по образцу античного вакха, Бахуса. Имя произведено от древнерусского «хорса». Корс описывается как ногой одутловатый мужчина с венком на голове, сплетенным из хмелевых плетей с листьями, а также с перевязью из побегов хмеля. В правой руке у корса ковш. Вокруг бога возвышаются груды черепков от разбитых кувшинов. Сам же корс сидит на утлой, опрокинутой вверх дном бочке. Григорий Глинка считал, что славяне молились данному божеству, соревнуясь в пьяных поединках, поскольку Корс считался богатырем, который мог всех перепить. Имя бога автор возводит к словам «ковш», «корш», «корец», «корчага». В действительности слова «ковш» и «корчага» этимологически не связаны между собой. Слово «ковш» – заимствование из балтийского «каушас». Что касается квасуры, то это имя дают современные авторы Дмитрий Гаврилов и Алексей Наговицын, имея в виду скандинавского квасера, а также славянские слова квас, квасить и ведический сом, обозначение напитка богов. Интересную интерпретацию образа квасуры предложил Василий Гордымов. Согласно информации, любезно предоставленной автору, квасура – славянский бог веселья и хмель. По мнению Василия Гордымова, квасура известен из древнерусского пересказа мифа о путешествии Диониса в Индию. Но имя Диониса заменено на более понятного квасуру – коршу. Как в случае со сварогом и дождьбогом в мифе о Гелиосе и Феосте. А Индия – на голынь. На этот пересказ ссылался Василий Татищев в своих работах. Также интересна и схожесть имени квасуры со скандинавским квасером. На основе всего Василий Гордымов реконструирует следующий миф. Квасура был богом хмеля и веселья. Он всегда любил людей за их искреннюю радость. Во время Всемирного потопа Квасура увидел мужчину и женщину, что уже отчаялись спастись, и протянул им с неба хмельную ветвь. Люди ухватились за нее, а бог подбадривал их дух веселыми песнями. Когда воды сошли, обессилевшие люди упали на земь, и Квасура влил им в рот несколько капель питного меда, придав смертным новых сил. Оттого человеческий род и почитает добрые хмельные напитки и их покровителя Квасуру. Лучший друг Квасуры – Ярило. Любят они вместе ходить среди людей, петь песни и заигрывать с незамужними девицами. Их песни способны вылечить или заставить пуститься в пляс. Любят Квасура с Ярилой свистеть в уши влюбленным парням, воровать у богачей еду и одежду и отдавать беднякам. Кий. Гипотетическое божество кузнечного ремесла у поляков, 15 век. Считается, что имя Кий было вариантом имени подземного божества Ныя. Однако, скорее всего, польский Кий мог быть каким-то образом связан с легендарным правителем восточных полян Кием, основателем Киева. Также заслуживает внимания возможная связь Кия с Краком, победителем дракона, 13 век. Следовательно, Кий мог быть богом-кузнецом, истребителем чудовищ. Кирт, Кродо, Сатар. Бог времени у западных славян. Упомянут Конрадом Бото в 15 веке. Согласно Mater Verborum, дед Радигоста, то есть Сварога. Возможно, древний верховный бог плодородия, плодов и вселенной, аналогичный античным Кроносу и Сатурну. Курент. Славянский карнавальный персонаж. Вероятно, первоначально добрый бог, связанный со святками и масленицей. Александр Афанасьев приводит следующую легенду о Куренте. Однажды поспорили между собой человек-великан и хитрый бес Курент, кто из них будет обладать белым светом. Долго боролись они, изрыли ногами всю землю и сделали ее такой, какая она есть. Появились на ней горы, рытвины, долины. Ни тот, ни другой не могли осилить противника. И вот, наконец, человек взобрался в божественные чертоги и уселся за стол, накрытый в ожидании хозяев. Хитрый Курент вырвал из земли виноградную лозу и сдавил ее с такой силой, что брызнул хмельной сок. Этим соком он упоил человека до того, что тот заснул под столом. Воротился бог и в гневе сбросил Курента с небес. Он остался жив, но все силы его пропали. Оттого бесы овладели всем светом и так легко искушают теперь людей, особенно с помощью вина. Как указывает Василий Гордымов, известны также апокрифические упоминания о бесе Куренте, песни которого лечат. С помощью хмельной ветви он спасает мужчину и женщину от потопа. Очевидно, что бесом Курент стал лишь с принятием христианства. Так Юрий Медведев и Елена Грушко справедливо указывают, что Курент был единственным из всех бесов, который приносил хоть какую-то пользу человеку. Игрой на своих гуслях и дудке он исцелял недуги и заставлял всех плясать без отдыха. Лада. Аладо Гарджина. Богиня, упоминаемая в польских церковных поучениях против язычества еще в первой четверти XV века. Ян Длугош, однако, счел Ладу богом войны, подобным Марсу. Позже Матвей Меховский писал, что в честь богов поют древние песни. Лада, Лада, Иляли, Иляли, Полели, сопровождая их танцами. Но Матвей Меховский полагал, что Лада – это античная Леда, мать Кастора и Полидевка. В XVII веке Иннокентий Гизель в синопсисе, в дополнение к рассказу «Повести временных лет» об идолах князя Владимира, описал четвертого идола Ладо как покровителя браков. В реконструкциях XIX-XX веков Лада превращается в богиню весны, весенней пахоты и сева, покровительницу брака и любви. Борис Рыбаков сравнивал Ладу с античной Лето, Латоной, Титанидой, родившей Зевсу Аполлона и Артемиду. На роль последних могли претендовать славянские Дождь-бог, а также Леля, Дзидзилеля. Схоже с образом Лады, балтская дева судьбы Лайма. Особенно показателен тот факт, что как дочь Диевса, верховного бога, Лайма выступает вместе с Деклой и Картой. Литовская Лауме связана с Перкунасом, хотя его законная жена – Жемина, мать сыра земля. По мнению Олега Трубачева, имя Лада восходит к индоевропейскому слову со значениями «выросший, зрелый». Причем значение «лада», «дит-лада», в смысле «мужчина», «старший вроде мужчина», первично. Несмотря на обилие данных, до сих пор влиятельна точка зрения, согласно которой богини Лады, как и ее производных, Лада Лели, никогда не было. И это всего лишь песенные рефрены. Ладо. Ладун. Предполагаемый польский бог войны и солнца, а также покровитель свадеб у восточных славян по источникам 15-18 веков. Лель и Полель. Согласно поздним авторам 15-18 веков, боги брака. У белорусов был известен Любмил, юный бог брака и любви. По Матвею Меховскому, Мартину Бельскому, Мартину Кромеру и другим источникам XVI века предполагаемые боги брака и веселья у поляков, покровители народа, сыновья Лады. Лель был покровителем знати, а Полель – простолюдинов. В этом смысле персонажи аналогичны античным Кастору и Поллуксу. Некоторые современные исследователи видят в образе Леля и Полеля не кабинетную фикцию, а наименование близнечных славянских божеств, аналогичных обрядовому Овсеню, Овсеню, Таусеню, воплощению Нового года, Зари. Последнего Владимир Топоров сравнивает с балтским сыном Диевса Усиньшем, покровителем коней. У Усиньша есть два близнеца-сына, подобных ведийским ашвинам. Леля, Леля, Ляля, Лила. Гипотетическая юная богиня у восточных и южных славян, сестра или дочь Лады. Возможно, была олицетворением весны, одной из вещих дев, дарующих счастье девушкам и женщинам, и в этом смысле сближалась с восточнославянской долей балтской лаймой. Борис Рыбаков считал ее второй рожаницей. Первой была Лада. Летница. Согласно Mater Verborum, жена Перуна, мать Деваны. Маланьица, царица-молния. Персонаж русской сказки, выступающий супругой царя огня Грома. Маланьица и царь Огонь, Перун, Сварожич, жгут стада царя Змеулана. Имя героини происходит от слова «маланья», то есть «молонья», «молния». Того же происхождения, например, название чудесного молота Мьёльнира у скандинавского громовержца Тора. Маржак – карнавальный персонаж, спутник Мораны у чехов и словаков. Маржана – Мара Марена. Церера поляков по Яну Длугошу, 15 век, наряду с Дзеваной Диваной, то есть богиня урожая и плодородия, а также земли и безумия. Мать сыра земля. Обожествленная плодородная родящая земля, вероятно, в прошлом богиня, подобная греческой Гее. Возможно, один из эпитетов супруги небесного владыки Сварога, вроде Лады, живы. С данным божеством связаны, например, такие общеславянские обычаи, как клятва землей, исповедь земле, целование земли. Мерод. Бог. Проводник душ на тот свет у чехов, по Mater Verborum. Имя явно происходит от слова «месяц». Мокош, макош, мокушка, мокша, мокошка, мукс. Единственная богиня в пантеоне князя Владимира по повести временных лет XII века, стоящая шестым номером в списке после Семаргла. По данным северорусского фольклора, покровительница придения и ткачества. В жертву мокоши оставляли клок шерсти. Считалось, что она придет овец. Представлялась женщиной с большой головой и длинными руками. Интересно, что греческая Афина, также выступавшая покровительницей придения, имела эту отличительную черту – большую голову, которую она прятала под шлемом. Как божественная пряха могла выступать и пряхой человеческих судеб, сближаясь с рожаницами. Сменилась Параскеевой пятницей. Судя по созвучию со словом «мокрота», обрядом и упоминанием в фольклоре являлась также богиней воды, влаги, аналогичной германо-скандинавской Фрейе. Некоторые исследователи считают, что мокош была связана с ночью, луной, созвездием Водолея, мокреш, вилами, культом плодородия. Жрицы мокоши могли предаваться разгульным оргиям и практиковать обрядовое добывание мужского семени. Сохранилась пословица «Бог не макеш, чем-нибудь да потешит». Имена и названия мокоши мукс были известны западным славянам, XI век. сохранилась запись славянского предания о Мокошке, также известной как Ламваберль, середина XIX века. Согласно последнему, Ламваберль жила в Грюнау, болотистом месте недалеко от площади Сент-Флориан, рядом с ложницей, что часто затапливалось. Когда-то там стоял замок Мокошки, языческой принцессы. Замок окружали вечно зеленые сады. Иногда Мокошка помогала людям, но иногда и вредила им. Особенно часто принцесса похищала детей. В конце концов, бог наказал ее. В бурную ночь замок и все его сады погрузились под землю. Но Мокошка продолжила появляться, принимая различные женские обличья. Она по-прежнему уносила детей, особенно тех, кто остался без внимания родителей. Достаточно убедительны сопоставления Мокоши с Марьей Моревной, Маржаной, Мораной и другими сказочными и карнавальными персонажами. Морана, Весна, Кострома, Маржана, Мара, Марена, Масленицы. Согласно Mater Verborum, богиня, аналогичная греческой Гекате и связанная с колдовством. В настоящее время персонаж проводов зимы в виде сжигаемой куклы у славян. Недоля, Несреча. Вещая дева злой судьбы у восточных и южных славян. Ний, Ный. Бог загробного мира у поляков, аналогичный Плутону. Ян Длугош, 15 век, в частности, пишет. Плутона они именовали Ныя, считая его богом преисподней и хранителем и стражем душ, покинувшим тела, и просили у него после смерти провести в лучшие места преисподней и построили ему главное святилище в городе Гнезно, куда сходились изо всех мест. Михаил Херасков, поэт XVIII века, следующим образом описывает владыку славянского ада. «Зрю огненного Ния, в нем ада, судью быть, чаяла Россия. Он пламенный держал, в руках на грешных бич. Имел он свой внутри земли престол и окружен кипящим морем зол. Ночных ужасных привидений насылатель». Имя Ныя сопоставляют с названием царства мертвых Навь, а также с образом Вия в одноименной повести Николая Гоголя. Ния, Ния, Ныя. По Пребыславу Диаментовскому, 18 век, якобы богиня Нижнего мира у поляков, супруга Геркулеса, мать Скифа. Абида. Крылатая дева в слове о полку Игореве, 12 век, своими лебедиными крылами всплескивающая воду в синем Дону. И при вступлении в Троянову землю, кладущая конец «жирным» в кавычках временам. Является враждебной даже божьим внукам, то есть русским князьям, силой. Предположительно, была олицетворением нарушенных попранных клятв вообще всякого мира и довольства. Облупа. Русский карнавальный персонаж – олицетворение обжорства, спутник Ярилы. Паландра. Поляндра, поляндра. Богиня смерти в белорусской мифологии. Она находится во вражде с людьми, а потому радуется их смертям. Появляется в образе страшной чудовищной женщины в домах умирающих и забирает их души, которые вручает своей подруге Бабе Яге. Вместе с Бабой Ягой Поляндра разъезжает на ступе. Имя Поляндры употребляют в проклятиях, к примеру, чтобы тебя Поляндра забрала, а также, когда говорят о смерти дорогого человека. «А, кыш, Поляндра! Не тебе бы, а кыш!» Переплут. древнерусский персонаж, упоминаемый в слове об идолах, XI век, где сообщается, что в честь переплута пили вертячийся в розех. Смысл этой фразы остается неясным. Это может означать, что пили из рогов или что пили во время вождения хороводов. Некоторые ученые сравнивали переплута с Ярилой, Святовидом, и даже предполагали, что он мог выступать богом-покровителем мореходов, от слова «плыть». Борис Рыбаков считал переплута духом плодородия, птицечеловеком, близким Симарглу, точнее, реконструкцией его образа. Перун – паром, пярун, пиорун. Бог-громовержец, известный практически всем славянам. У балтийских славян, возможно, под именами Поренут, Прове, Прон, наиболее упоминаемый в источниках языческий персонаж, покровитель князя и дружины в древнерусском пантеоне. Имя Перуна возглавляет список богов пантеона князя Владимира в повести временных лет. Он единственный описан как идол с серебряной головой и золотыми усами. Судя по положению в этом и в других древнерусских списках богов, был высшим богом в пантеоне Руси в период образования прочного государства. Согласно некоторым летописным и археологическим источникам, Перун особенно почитался в Новгороде у эльменских славян вместе с Мокошью, волховской коровницей. Считается, что культ Перуна был впервые зафиксирован еще в VI веке Прокопием Кесарийским, который писал, что славяне считают, что один из богов, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Перуном русы клялись, положив свои щиты, обнаженные мечи, обручи и прочее оружие. В Польше, около Перемышля, в 1302 году, епархиальным документом упомянут Перунов дуб. Такие авторы, как Адольф Затурецкий, словацкие пословицы и поговорки, Ян Колер и Сретен Петрович, сербская мифология, приводят массу словацких народных поговорок и заклятий, в которых фигурирует Перун. Например, «Хочешь попасть к Перуну? На кой Перун это тебе? Перун в тебя попал. Перун тебя побрал. Перун тебя побей. Перунова стрела, Перунова стена, Перунов гром, Перунов блеск, Перунов путь, Перунова вино. Если ты Перун, громыхающий Перун, покажи свои зубы. Бог Перун в облаках» и так далее. Происхождение имени Перуна большинство исследователей возводит к словам со значением «бить, ударять». Отсюда обозначение словом «перун» — молнии, грома. Выражение «метать перуны», то есть «сердиться». Считается, что образ Перуна восходит к праиндоевропейской древности и через различные атрибуты вроде грозы, дуба, горы, поросшей лесом, скалы, связывается с фигурами таких богов, как балтский Перкунас, ведийский Парджанья, германская Фьорген, мать громовержца Тора. Согласно теории основного мифа, Перун является одним из центральных божеств славянской мифологии, громовержцем, обитающим на небе, антагонистом, живущему на земле, змеевидному Велесу. В христианскую эпоху сменился Ильей пророком. Следует отметить, что представление о разъезжающем по небу на колеснице Илье-пророке, вооруженном стрелами-молниями, было чисто народным и представляло собой очередной пример двоеверия, то есть наложение верхнего слоя новой религии на старую языческую основу. Также языческой следует признать функцию громовержца, который ударами молнии может наказать человека, работающего в запретное время, Ильин день. Балтийским славянам был известен Перундан, то есть День Перуна. Он приходился на четверг, как и День Тора у скандинавов. Возможно, с Перуном связана известная русская поговорка «после дождичка в четверг», то есть неизвестно когда. Пезамар, Пизамар, Пицамар. Славянский бог, которому поклонялись славяне в городе Асунде, Ясмунде, на северо-востоке острова Руяна, ныне Рюгена, согласно саге о кнютлингах XIII века. Возможно, являлся богом мореплавания. На последнее указывает вторая часть слова, то есть Пезамар оказывается богом Печмаром, пекущимся о моряках. Менее вероятно будет сопоставление с балтским богом плотской любви Пизюсом, которого почитали юноши, желающие вступить в брак. Пий – небесное божество или культурный герой у болгар, старший брат солнца, добытчик огня и изобретатель кузнечного дела. За свою гордыню был проклят богом и заточен в скалу, подобно древнегреческому Прометею. Пинай – карнавальный персонаж, олицетворение пьянства у русских, спутник Ярилы. Погода. Согласно Яну Длугошу, 15 век, божество погоды, ветра у поляков. Подага – малоизвестное божество балтийских славян, которому, как утверждает Гельмольд, 12 век, поклонялись в городе Плуна, в Варгии. На поздних изображениях подага рисуется женщиной в высоком головном уборе, увенчанном коровьими рогами. Позвист. Вихор, погвист, похвист, посвист, посвисточ. Возможно, древнерусский и польский бог северного ветра, упоминаемый историками XVII века. В середине XIX века была опубликована украинская сказка о людях, которые жили в старину и поклонялись посвисточу. Князь собрал войско, чтобы добыть за морем на христианском берегу красную княгиню. Вняв молитвам христиан, их бог поднял бурю. Море разбушевалось и раскидало корабли захватчиков. Князь понял, что единственный настоящий бог – это бог христианский. Князь отправил посланников в христианскую землю креститься. Поревит. Турувит, Турупит, Боровит. Пятиликий бог у балтийских славян, которому поклонялись в городе Кареница на острове Рюген. Поревит изображался без оружия и был вторым в числе трех богов, почитавшихся в Каренице, наряду с Руевитом и Паренутом. Значение имени первого бога трактуют как «сильный, дающий силу». В этом случае Паренут выступал как бы богом-близнецом, олицетворяющим неизбежную нужду. Согласно еще одному прочтению, имя Боровит происходит от слова «бор», то есть «лес». Имя Турупит считают заимствованием из кельтской мифологии, где имеется бог бури Таранис, либо производят от слова «трепать». Некоторые исследователи отождествляют Поревита с Перуном. Поренут, Порениц. Божество балтийских славян. Согласно саксону грамматику, 13 век, Поренут входил в число трех главных богов, почитавшихся руянами наряду с Руевитом и Поревитом. Идол Поренута стоял на острове Рюгене, Руяне, в городе Каренице. Годовой солярный цикл, по верованиям прибалтийских и полабских славянских племен, заключался в умирании и возрождении солнца, которое и опекал Паренут. У идола Паренута было четыре лица на голове и пятое на груди. Левой рукой он касался лба, а правой – бороды. Пятое лицо символизировало возрождаемое солнце. Солярные мифы со схожими сюжетами были характерны для множества народов древности. Другие источники объединяют Паренута с Поревитом и придают атрибуты бога войны. Еще одна трактовка – Паренут и Поревит – один бог, одна из четырех ипостасей четырехглавого бога Световита. Восточная голова Ругевит, южная голова Поревит, западная голова Яровит, а северная голова Сварог. Паринут также известен из деяний епископа Роскилле Апсалона, который разрушил основные святилища Рюгена. Согласно точке зрения некоторых ученых, имя Паринут можно прочитать как Порениц, что буквально может значить «сын Перуна», по аналогии с именем Сварожец. По мнению польских историков, три божества Паринут, Ругевит и Поревит не являются случайной группой божеств, а группой божеств, которые покровительствуют областям, важнейшим для существования общества. Они считают Ругевита главным богом, покровительствующим войне и обществу, а Поревита и Поринута – божественными близнецами, дополняющими главное божество своими универсальными характеристиками. Ученые также указывают, что близнецы при этом имеют противоречивые черты лица. Поревит считается положительным близнецом, имя которого следует понимать как «владыка силы», «владыка, который может справиться со всем», а Поринут считается отрицательным близнецом, «господин, нуждающийся в поддержке». Исследователи также указывают на тот факт, что у них обоих по 5 лиц, на 2 меньше, чем у Ругевита, причем у Паринута на голове только 4 лица, а пятое он держит руками на груди, что, по их мнению, может указывать на то, что данное божество имеет меньшее значение по сравнению с Поревитом. Также может быть важно, что у Паринута правая рука поддерживала пятое лицо, а левая рука держала его за лоб. Еще одна точка зрения состоит в том, что имена Поревита и Поринута образованы от слова «пара». Прабог. Верховный бог у словаков, некая древняя в отношении христианского бога сила. Лужицкие сербы обозначали второстепенных богов прибогами по отношению к верховному прабогу. Слово «прабог» сохранилось в присказках русинов, употребляющих это имя при обозначении злой нечистой силы. Например, «бес ты» и «сто прабогов». «Иди до ста прабогов». Вероятно, в прошлом у славян прабог был дедом или прадедом богов, предшествовавшим не только Сварогу и Сварожичам, но и Световиду, как Бури, отец Бора и дед Одина у скандинавов. Правда. Воплощение истины в русской средневековой книжности и фольклоре. Припегала. Прибезлав. Предполагаемое божество оргий и половой невоздержанности у полабских славян. Исходя из письма магдебургского епископа Адельгота 1108 года, якобы требовал человеческой крови и голов перед разгульным пиром. Имя может буквально означать «припекающий голову». Прове. По Гельмальду, XII век. Выступал как высшее божество в Старгороде, Вагрия. Был связан со священными дубами, лесами и рощами, где и почитался во время празднеств, проводившихся во второй день недели жрецом. Считается, что Прове – одно из прозвищ Перуна, связанного с дубом, либо имя, произошедшее от слов «правильный», «правдивый», «правый», «пора», в значении «изобильный». Однако, поскольку вторник у германцев был посвящен богу неба и правосудия, клятв, Тюру, то Прове логичнее сравнить не с Тором, Перуном, а со Сварогом. Прон. Согласно Конраду Бото, почитался в XII веке в Старграде в виде стоявшего на столбе идола с красным железом испытаний, то есть раскаленным куском железа, знаменем, длинными ушами, венцом и парой сапог, попирающих колокол. Как и Прове, возможно, являлся богом, связанным с клятвой небом, ипостасью Сварога. Радамаш. Наряду с Меротом, судья загробного мира, персонаж Матер Верборум, Очевидно, приписанный славянам или заимствованный в древности античный радамант, проводник душ на тот свет. Радегаст. Радигаст. Радигост. Западнославянский бог, названный Гельмальдом, XII век, богом земли Бодричей. Также средневековые хронисты описывают храм Радигаста в Ретре, главном городе племени Ратарий. В Мекленбурге ободриты почитали бога, именовавшегося Радигост, который имел на груди щит с изображением черной бычьей головы, а еще имел в руке секиру, а на голове – птицу. Позднее изображения представляли Радигаста стоящим на постаменте обнаженным юношей, также бородатым мужчиной, с радостным лицом и курчавыми волосами. Голову бога украшал шлем, увенчанный фигуркой птицы с расправленными крыльями. В правой руке Радигаст держал у груди голову быка, а в левой – секиру. Николай Турий, XV век, сообщает, что идол Радигаста, Радагаста, Радигоста, был изготовлен из меди, изображая вооруженного, облаченного в кольчугу воина. В Mater Verborum бог Радигост сопоставлен с Меркурием, и сообщено, что он внук Кирта. Кирт же, наряду с Сативратом и Гладолетом, славянский Сатурн. Храм Радигаста фигурирует в опере Николая Римского-Корсакова «Млада». Также Радигаст, как покровитель леса, зверей и птиц, один из великих волшебников Средиземья в легендариуме Джона Толкина. Статуя Радигаста с львиным лицом, рогом, с уткой, как у соответствующего прелвицкого идола, была выполнена скульптором Альбином Палашиком и установлена еще до Второй мировой войны на горе Радгошт в Чехии. Ряд исследователей считают, что образ этого персонажа возник в результате путаницы названий божества, города и племени. На самом деле под Радигастом понимался бог огня Сварожич. Род. Персонаж древнерусских поучений против язычества. Часто упоминался вместе с загадочными рожаницами. Все, что известно о роде, так это то, что он, сидя на облаке, метал некие груды, из которых рождались дети. А также то, что роду и рожаницам поклонялись после берегинь и упырей, но еще до Перуна. За пределами восточнославянской группы божество род практически не встречается, хотя само слово известно всем славянам. Возможно, что к роду был близок южнославянский стопан или домочин, домовой. Борис Рыбаков считал рода неким языческим подобием верховного бога, то есть аналогом прабога, святовида, сварога и даже перуна. В настоящий момент популярна точка зрения о том, что род был неким воплощением изначальной, жизненной производящей силы. Рожаницы, судженицы. Женские божества, определяющие судьбу ребенка при рождении. Известны у восточных, западных и южных славян. Точное число рожаниц у восточных славян неизвестно, но они всегда упоминаются во множественном числе. Судженец обычно три, как скандинавских норн и греческих мойр. Иногда указывается, что судженец было 4, 5, 7 или даже 9. Имена божеств происходят от слов «род», «судьба». В последнем случае судженицы «среча» и «несреча» находятся в подчинении усуда, суда, наделяющего людей доброй или злой долей. В реконструкциях некоторых исследователей рожаницы – богини. Духи плодородия, или даже Лада и Леля, подобие античных Лето и Артемиды. Ругевит. Руевит. Семиликий бог войны у балтийских славян, имевший храм на острове Руян в Арконе. Подробно описан саксоном Грамматиком, XIII век. Особенностью идола было то, что он как бы обладал одной головой, прикрывавшей 6 других, а также 7 мечами в ножнах и 8 в руке. Датский хронист сравнивал Ругевита с богом войны Марсом. Современные ученые считают, что имя Ругевит просто обозначало один из центров поклонения в области Ругия, остров Руян с прилегающей частью материка. Возможно, что Ругевит был подобием Яровита, и оба, если признать единство Ругевита и Яровита, могут быть тождественны восточнославянскому богу Яриле. Идол Ругевита выступал символом всего славянского язычества в балладе Алексея Толстого «Ругевит». «Над древними подъемляся дубами, он остров наш от недругов стерег. В войну и мир, равночестимый нами, он зорко в круг глядел, 7 главами. Наш Ругевит, непобедимый бог. Сварог. Бог-кузнец, отец дождь бога солнца и сварожича у восточных славян. Упомянут единожды в древнерусских вставках в переводе хроники Иоанна Малалы, 13 век. Считается, что Сварог мог быть богом неба на том основании, что само его имя отождествлялось с огнем в вышине. Однако мнение некоторых исследователей о том, что Сварог был выдуман летописцем, чтобы объяснить указание на отчество в словосочетании «огонь Сварожич», представляется недостаточно обоснованным. Все же наиболее перспективно сопоставление Борисом Рыбаковым Сварога с Кузьмодемьяном, то есть кузнецом, змееборцем и первым пахарем. Сварожич. Сварожец, Сварожич, Радегост. Олицетворение ритуального огня или бог огня у восточных и балтийских славян. По свидетельству Титмара Мерзебургского, 11 век, идол Сварожича был установлен в земле Ратарий в городе Ридегосте, который позднейшие хронисты из-за ошибки стали называть Ретрой. Сварожич был наиболее почитаемым божеством в этой местности. По мнению ряда исследователей, Сварожич восточных славян являлся олицетворенным огнем или ритуальным названием огня. Ученые отождествляют Сварожича со Сварогом как огненное божество или дух огня и проводят параллели между Сварогом и огненным духом Рарогом. Из слова некоего христолюбца и ревнителя по правой вере 14-15 веков можно узнать, что жители Древней Руси молились огню, называя его Сварожицем. Огню поклонялись в Овине, постройке с печью без трубы, где сушили снопы перед молодьбой. Световид, Святовид, Свентовид, Зватовид. Четырехголовый бог войны и победы с рогом и мечом у части западных славян. Световиду были посвящены белый конь, седло, удила, знамя и орлы. Упомянут в славянской хронике Гельмольда XII века, подробно описан у саксона грамматика в деянии данов, 13 век, как главный бог, бог богов, храма при Арконе. В Mater Verborum Святовид упомянут сначала как Арес, а затем Зватовид как Марс. Там же говорится о том, что это бог плодородия, противостоящий Чернобогу. На основании позднего источника 17 века можно отождествлять Святовида и гипотетического Белобога. Имя бога Свентовита, очевидно, состоит из двух слов. Первое слово имеет значение «свет», «святой». Вторую часть имени трактуют по-разному – вид, зрение, облик, витязь, воин, победитель или даже ведающий, знающий. Возможно, имя бога было иносказательным. Так руяне могли обращаться к некоему божеству, которое нельзя было называть прямо по имени. Некоторые исследователи считают Святовида вообще высшим богом всех западных славян, тождественным восточнославянскому Перуну. В литературе Святовид может трактоваться как некое почти абстрактное божество, владыка Вселенной, тождественный христианскому богу, но давным-давно отдалившийся от дел. Симаргл, Семаргл, Сим и Регл. Восточнославянское божество или полубожество, пятое по счету в пантеоне князя Владимира. Некоторые, считая первоисточником образа иранского Сен-Мурва, думают, что это крылатый пес, бог растительности и плодородной земли, посредник между небом и людьми, подобный Переплуту. В слове некоего христолюбца и ревнителя по правой вере, 17 век, два бога – Сим и Регл. Предлагается искажение выражения «семи ярила», то есть «семиголовый ярила». Ругивид? По другой версии, Сим и Регл известны еще по древнегреческой надписи понтийской царицы Комосарии 2 или 3 век до нашей эры, открытой в древней Тмутаракане на Таманском полуострове. Стрибог. Один из богов пантеона князя Владимира. Следует четвертым номером сразу после Хорса и Дождь Бога, предваряя Симаргла и Мокош. Иногда мог упоминаться прежде Дождь Бога, но почти всегда вместе с ним. В слове о полку Игореве, 12 век, говорится о том, что ветры стрибожьи внуки веют стрелами на храбрые полки русичей. Также мог выступать как вообще бог грозы, некий старый бог, от слова «стрый» – дядя по отцу, брат отца. В настоящее время ученые рассматривают стрибога в том числе и как мрачное божество, противоположное светлому дождь богу. Ситиврат. Ситиврат. Согласно Mater Verborum, божество вагров и словаков, соответствующее наряду с Киртом и Гладолетом римскому Сатурну. По мнению ученых XIX века, его имя означало поворот весны на лето, солнцеворот. В настоящее время реальность божества ставится под сомнение. Талака, Толока, белорусская богиня урожая, скорее всего, просто обозначение помощи совместных работ. Русская Толока. Тригла. Возможный женский аналог бога Триглава. Впервые упомянуто у Захариуса Гарцеуса, 16 век, как идол на горе Гартунгсберг, которому якобы поклонялись вандалы. Также он указывает, что Тригла называлась Дианой. В диссертации Абрахама Френцеля 1719 года определяется как богиня неба, земли и ада. Триглаву, как женщину с тремя головами, описывает Андрей Кайсаров в своей книге «Мифология славянская и российская» 1804. Триглав, Тржи. Трехглавый бог палапских славян, идол которого находился в городе Валине или Юлине, начало XII века. Триглав владел позолоченным или посеребренным седлом, черным конем. Его глаза и рот были укрыты особой повязкой. Считалось, что Триглав надзирает за небом, землей и преисподней, а лицо закрывает, дабы не видеть людских грехов. Таким образом, Триглав мог быть темной ипостасью Святовида и Перуна. Также, учитывая созвучие названия города Волин, названием типа Волосова, возможно его близость Велесу и Чернобогу. О сходстве с Велесом также говорит такая деталь, что по Валентину фон Эйхштеду, 16 век, идол Триглава держал в руке месяц. Есть основания полагать тождественность палапского Триглава и Трояна, божества или обожествленного правителя у восточных и южных славян. Не исключены и балтийские параллели с прусским «тримпсом», где различим корень со значением «топтать». Связь со словом «три» в таком случае поздняя. Попирание земли было характерно для богов плодородия. Триглав также отождествлялся с одноименными горами у словаков и хорватов. Согласно славянскому преданию, когда земля выходила из бездны по воле Божьей, в которую до той поры были погружены солнце, луна, звезды, молния и ветры, первой из-под воды показалась вершина Триглава. Вот поэтому с тех пор с нее виден весь свет. По Прибыславу Диаментовскому, 18 век, Тржи почитался поляками как величайший бог. У него было трехглавое изображение с одной шеей. При этом автор считает, что Тржи был отцом бога Живе. Интересно противопоставление Давидом Хитреусом, 16 век, общенародного триглава в Юлине, родовым покровителям войны и торговли Яровиту и Поревиту, Троян. Обожествленный мифический правитель Золотого века – возможное божество у восточных и южных славян. В слове о полку Игореве Троян связан с некой тропой Трояна, рыща по которой певец Баян обретает поэтическое вдохновение. Кроме того, здесь же русская земля именуется землей Трояней. Именно в нее вступает дева Обида. По мнению исследователей, Троян, как и близкий ему в данном случае дождь бог, связывается как с мифологией пространства, так и с мифологией времени. Века Трояна обозначают языческую эпоху и времена первых русских князей-героев. Седьмой, заключительный век Трояна, падает на правление Всеслава Бречеславича в 1101 году. Последнего мифологизированного князя, который представлялся оборотнем. У южных славян Троян некий мифический глупый и жестокий царь, подобный Мидасу, демонический персонаж, иногда трехглавый. В сербских сказках Троян – прожорливое чудовище, а также демон ночи. Некоторые ученые считают, что прообразом Трояна у славян мог стать римский император Троян, 98-117 года нашей эры, прославившийся завоеванием Дакии и строительством оборонительных валов в Северном Причерноморье. Тур. Карнавальный персонаж в виде тура, дикого быка, в восточнославянских весенних обрядах. Флинц. Флинц. Лужицкий бог смерти. Согласно Конраду Бота, 12 век, идол Флинца стоял на Кремне. Отсюда и, собственно, имя бога, поскольку по-немецки кремень будет Флинц. Бог был изображен в виде мертвеца в длинном плаще и держал в руке палку с горящим факелом и на левом плече вздыбившегося льва, который способен воскрешать мертвых. В некоторых других источниках, например, у Иосифа Симона, Флинц называется лесным богом, который стоял под прекрасной липой возле Лейпцига. Ему в жертву приносили зверей, то есть не домашний скот. Хорс. Один из важнейших богов пантеона князя Владимира, следующий сразу за Перуном и предваряющий дождь бога. Обычно соотносился с солнцем. Также существует точка зрения, что Хорс был связан не с солнцем, а с месяцем. Традиционно считается, что имя Хорс выводится из иранских языков. Согласно другому мнению, оно исконно славянское и даже индоевропейское и может означать солнечного коня. В этом случае дождь бог и Хорс являлись солнечными братьями-близнецами. Также в стихе «Голубиной книги» Хорс наряду с Перуном назван одним из двух ангелов молнии. Сравнение Хорса непосредственно с солнцем, в то время как дождь бог мог олицетворять солнечный свет, Гелиос и Аполлон у греков, в настоящий момент оценивается как чисто спекулятивная версия. В очень позднем свидетельстве немецкого путешественника Иоганна Вундерера XVI век описывается идол Корса, который якобы стоял на змее, имея в одной руке меч, а в другой огненный луч. Цица. Циза, Цетя, Зиса, Сиса, Тютя. Лужицкая и белорусская богиня. Впервые как богиня Аугсбурга по имени Зиса или Циза упоминается в манускрипте XI века. В настоящее время существование данного персонажа немецкими исследователями отвергается. Считается, что за имя богини было принято название высокого холма в форме женской груди, на котором гнездилось множество стрижей. Согласно поздним источникам XVII-XIX веков, Зиса могла быть богиней материнского вскармливания у палапских славян. По реконструкциям Александра Афанасьева и Павла Древлянского, Цетя, Тютя, входила в разряд сезонных богов, олицетворяя лето, Ляля – весну, Жицень – осень, Зюзя – зиму, и даже могла являться женой Перуна. Некоторые современные исследователи считают, что имя богини могло происходить от детского слова «титька» – женская грудь. Также популярно сопоставление цицы с польской «дидилией» – «дзифилией», покровительницей браков. В календарном цикле ее владычество начиналось с наступлением жатвы и продолжалось до конца работ на полях, в садах и огородах. Цица считалась богиней плодородия и благополучия, рисуясь полной, пухлой, пожилой женщиной с ржаным венком на голове. В руках цица держала символ добра и щедрости, хлеб, фрукты, овощи, которая раздавала каждому встречному. Чернобог. В мифологии балтийских славян злой бог, приносящий несчастье. Некоторыми учеными восстанавливается пара белобог-чернобог, которая представляет собой противопоставление типа светлое-темное, добро-зло, счастье-несчастье. О Чернобоге говорится в славянской хронике Гельмольда XII века, согласно которой во время возлияний пирующие пускали в круговую жертвенную чашу, поминая доброго и злого бога. Последний, называвшийся Чернобогом, якобы направлял все несчастья. Согласно Петру Альбину, XVI век, славяне молились Чернобогу, дабы он не причинил им вреда не только в этой, но и в загробной жизни. О борьбе Чернобога и Белобога рассказывает автор истории Каменской епархии XVII века. Здесь Чернобог описывается как идол с огромной головой и густой бородой. В «Айвенго» Вальтера Скотта Ульрика, дочь Сакса Торкиля Вольфгангера, в момент свершения мести упоминает Чернобога, Зернебока. «Точите мечи!» — ворон кричит. «Факел зажги!» — ревет Зернебок. И так далее. О древнем Чернобоге упоминается в старинном гимне лужицких сербов, записанном в первой половине XIX века. Черноглав. Черноглов Тьярноглофи. Предполагаемый бог победы и войны, почитаемый на Руяне, вероятно, в городе Ясмунд, упоминаемый вместе со Световидом, Ругевитом, Турупитом, Пурувитом и Пизамаром в саге о Книтлингах. В саге рассказывается о том, как Пизамар и Тьярноглофи вместе ходили в военные походы. При этом последний имел серебряные усы. У Перуна они были золотые. Некоторые исследователи считают, что под именем Тьярноглофи скрывался Черноглав. Александр Брюкнер полагал, что на самом деле это было искаженным скандинавами именем Триглав, Также есть мнение, что идол в Ясмунде мог изображать Яровита, Перуна или даже Чернобога. Ютробог. В поздних источниках XVI-XVIII веков лужицкий бог солнца и зари, утренний, изображался с огненным кругом на груди и солнечными лучами вокруг головы. Ярила. Ярыл, Ярило, Ярун. Карнавальный персонаж. Возможно, божество у восточных славян. Считается, что имя Ярилы восходит к корню яр и связано с представлениями о силе весеннего плодородия, яровой, ярый. Также имя Ярилы связывают с понятиями стремительности, быстроты, силы, света, весеннего или восходящего солнца. Отсюда божество Ярило предположительно имело следующую характеристику. Тот, кто распространяет весенний или утренний солнечный свет, возбуждает растительную силу в травах и деревьях и плотскую любовь в людях и животных, юношескую свежесть, силу и храбрость в человеке. Берестяная грамота XII века из Старой Руссы номер 10 начинается со слов «грамота от Ярилы Конании». Тихон Задонский в XVIII столетии описал празднование Ярилы, которое совершалось жителями Воронежа за городом на открытой местности, на поле близ московских ворот. Праздник сопровождался плясками, песнями и употреблением вина. Тихоном Задонским Ярило характеризуется как некий древний идол. Образ Ярилы близок другим карнавальным персонажам – Костроме, Кострубоньке, Масленице, Ярилихе, Яруну. Во многих деревнях данные персонажи изготавливались в виде кукол, которые украшали и носили с песнями по деревне. Таким образом, Ярило был умирающе-воскресающим божеством. Чучело Ярилы клали в гроб и давали носить старику, которого одевали в лохмотья, а вместо песен было оплакивание. После этого Ярилу зарывали в поле. Чучело Ярилы имело ярко выраженные признаки мужского пола, а его оплакивание бабами и причитания нередко сопровождались скабрезными шутками. Павел Древлянский описывал Ярилу как человека на белом коне и, в случае, если его изображала девушка, в белой мантии. Если Ярилу представлял юноша, зачастую он был обнаженным. Голову Ярилы покрывал венок из весенних цветов. В его правой руке были колосья или череп. Сам он был молодой, светлоглазый и со светлыми кудрявыми волосами. Считалось, что где Ярила пройдет, будет хороший урожай. На кого посмотрит, у того в сердце разгорится любовь. Во многих песнях, присказках люди обращались к этому божеству с просьбой о теплом лете и хорошем урожае. Ярило в белорусских праздниках участвовал в виде Яры Ярилихи. В христианстве функции Ярилы перешли к святому Георгию, Юрию Егорию Вешнему. Вопреки распространенному заблуждению, основывающемуся на устаревшей реконструкции мифа о пробуждающейся после зимней спячки матери сырой земли, Ярила не был богом солнца. Яровит. Геровит, Веровит и Еровит. Бог войны у балтийских славян. В Гавельберге в честь этого бога в середине апреля отправлялось торжество, причем город отовсюду был окружен знаменами. Это последнее обстоятельство указывает на воинственный характер Яровита. О Яровите, почитавшемся в Волгогосте, читаем у Герборда, XII век, что в святилище этого бога на стене висел огромной величины щит, обтянутый золотом и искуснейшей работы. Никому из смертных не дозволено было прикасаться к нему в обыкновенное время, ибо язычники соединяли с этим какое-то религиозное предзнаменование. Щит был посвящен богу Яровиту. по латыни, называемому Марсом, и только в военное время мог быть тронут с места. Тогда его несли впереди войска и верили, что через это останутся победителями в битвах. Помимо этого, Яровит, по-видимому, был связан с плодородием. Яровиту был посвящен весенний праздник плодородия. Гербурт приводит речь жреца Яровита, согласно которой Яровит властвует над зеленью и плодами земли. «Я бог твой, я тот, который покрывает поля муровою и листвой леса. В моей власти плоды полей и древес, приплод стад и все, что служит на пользу человеку. Все это даю чтущим меня и отнимаю от отвергающих меня». В латинских средневековых сочинениях отождествлялся с римским Марсом. Как и другие слова с корнем «яр», имя Бога связывают с представлениями о весеннем плодородии. Сродни русскому «яровой», «ярый», «весенний», «посеянный весной», украинскому «ярь», «весна». Хлебе – яровой хлеб, ярина, ячмень, овес, ярь, ярица – и другие обозначения хлебов. Животных, бычок-яровик, ярко и тому подобное. Имя Яровита сравнимо также с русским словом «ярый» в значении «сердитый, горячий, огненный», украинским «ярий» в значении «весенний, молодой, полный сил, страстный». Другое сообщение, на этот раз из Вольгаста, и тоже в 1128 году, дал Эббо, второй биограф Отты Бамберского, рассказывая о том, как клирик Дитрик убегал от горожан, приблизился к самым дверям храма и, не зная, куда повернуть, отчаянно вбежал в само святилище и, увидев золотой щит, прикрепленный к стене, схватил этот щит и вышел к ним. Они же, будучи глупой деревенщиной, решили, что встретили своего бога Яровита, и, потрясенные, обратились назад и пали наземь.